Глава 27. Устроившись за письменным столом, я аккуратно вскрыл конверт. Первое, что бросилось в глаза — красивый витиеватый почерк с небольшим наклоном. Текст был написан любимой черной ручкой отца, которую он постоянно использовал для подписи документов. Однажды он признался, что она приносит ему удачу в делах. Документы — это понятно. Но писать письма в наше время? Есть ли в этом смысл? Он мог пригласить меня в свой кабинет и обсудить все на месте, но вместо этого воспользовался бумагой и ручкой. Я не знал, как на это реагировать, и, хуже того, не знал, чего ожидать. Письма я получал крайне редко, а уж от отца так вообще никогда. Однажды от мамы из Франции пришла почтовая открытка с изображением собора Нотр-Дам-де-Пари и цитата из романа Виктора Гюго. Мама тогда уехала погостить к подруге и отправила открытки всем домочадцам, даже одну общую для прислуги прислала. Это было за 3 года до ее смерти. Я испытал дикое желание перерыть все полки, но найти эту открытку. Сейчас она показалась бесценным напоминанием о маме, которым я бессердечно пренебрёг. Выдохнув, я отложил конверт в сторону, поудобнее уселся на стуле и принялся за письмо. Не знаю почему, но нервничал так, словно мне прямо сейчас предстоял экзамен по темной материи. «Дорогой Готье, я замер. Нет, лучше перебраться на кровать». Сев по-турецки, я подложил подушку под руки и вновь взялся за текст. Пальцы немного дрожали. Непонятное предчувствие не покидало. Казалось, что после прочтения что-то изменится навсегда. Почти месяц я ношу в нагрудном кармане этот лист и не знаю, с чего начать. В «Октавии» есть негласное правило. Родители пишут письмо своему ребенку перед выпускными экзаменами. Мой отец писал такое письмо мне. Я писал его Гидеону. «Готье, вот и пришел твой черед. Так с чего начать? Столько всего хочется сказать. Знаешь, иногда ты очень напоминаешь мне Лукиана, нашего покойного императора. Он тоже не видел ничего плохого в том, чтобы дружить с полукровками. Более того, он общался и с низшими. Вечно спорил со своим отцом на эту тему. Бедный Карентин Огюст Бёрко. Я был свято уверен, что половину седины он получил из-за несносного Луки, ведь тот никого не слушал, таким упертым был. Жаль, что ты с ним уже не познакомишься. Уверен, вы быстро нашли бы общий язык. Когда ты впервые заговорил про того полукровку, я подумал, что вернулся в прошлое, и воочию вижу, как Лука вновь спорит со своим отцом и доказывает ему, что имеет право дружить с тем, с кем хочет. А я вновь стою позади, не смея влезать в разговор императора и наследника. Именно из-за Луки в молодости я тоже думал, что дружба между чистокровными и полукровками возможна. Наверное, я был расстроен, потому что Лукиан, а следом и я, мы оба прошли через это, через дружбу с полукровками. Для нас ничем хорошим это не закончилось. Я очень беспокоюсь за тебя, хотя обещал дать больше свободы. Но твоя свобода — мои бессонные ночи. И, возможно, еще больше седины на моей голове. Хорошо, что за светлыми волосами ее не так видно. Теперь я очень понимаю покойного Карентина. Прости, немного увлекся. Как ты заметил, мне нравится вспоминать старые времена, дни юности, когда я считал, что черное это черное, а белое — только белое. Считал, что друзья всегда рядом и за тебя горой, что будущее яркое и светлое, стоит только протянуть руку. Считал, что любимые люди держат тебя за руки и никогда не отпустят. И уж точно, никто из близких никогда не предаст. Сейчас все не так. Ты поймешь это со временем. Но я бы отдал все, лишь бы ты никогда с подобным не сталкивался. Готье, я люблю тебя всем сердцем, мой дорогой сын. И не знаю, что сделаю, если полукровка или кто-либо еще тебя обидит. Помни об этом. Я защищу тебя от всего в этом мире. Ты мой драгоценный ребенок. Я грущу из-за того, что Грейс не видит, каким ты стал взрослым и самостоятельным. Грейс. Моя прекрасная Грейс. Уверен, что ты смотришь на нас с небес и радуешься. Наш мальчик вырос. Он скоро будет патрицием Академии. Помнишь, Грейс, какими патрициями были мы? Она просила дать тебе больше свободы. Теперь об этом часто напоминает Гидеон. Не знаю, рассказывала ли тебе мама или нет, Но первым твоим словом было не «мама» или «папа». Это была попытка произнести имя брата. Каким Гедеон был счастливым, как гордился этим фактом. Грейс, конечно, немного расстроилась, как и я, но такая вот она, родительская ревность. Гедеон носился с тобой до 5 или 6 лет, так любил тебя, берег, защищал. Я знаю, что сейчас вы не сильно близки, мне горестно наблюдать за этим, ведь я помню времена, когда он пылинки с тебя сдувал. Если ты думаешь, что это шутка, то я бы не посмел. Иногда полезно посмотреть старые фотоальбомы. Там скрывается много прекрасного. Сейчас Гедеон тоже заботится о тебе. Но делает это не так открыто, словно сам боится показать всем, как ты ему дорог. Давай, это останется между нами. Не вини брата в холодности. Он не всегда таким был. Ему пришлось рано повзрослеть, и в этом только моя вина, как отца. Но не будем о грустном. Я надеюсь еще раз увидеть, как вы вновь станете близки, и никто не будет скрывать своих чувств и переживаний. Готье, помни, что для нас с Грейс, для меня, ты навсегда останешься нашим маленьким мальчиком. Самым искренним малышом, который с нетерпением ждал каждое лето, чтобы собрать всем по охапке одуванчиков. Как же ты расстраивался, когда не мог донести их до дома в целости. Я знаю, что экзамены пугают. Это нормально. Бояться. Я тоже много чего боюсь. Мой главный страх — потерять кого-то из вас. Вы — весь мой мир. Вы — все, что у меня есть. Мой бесценный сын, всегда помни, что я люблю тебя. Мама любит тебя. Брат тоже тебя любит, как и сестра. С любовью. Твой вечно занятой, но всегда помнящий о тебе отец. Уильям Хитклифф. Постскриптум. Может, я и не самый лучший отец, но ты самый лучший сын, и это честь для меня быть твоим отцом. Постпостскриптум. Если не попадешь в Академию Святых и Великих, то не беда, в Октавии есть много других учебных заведений. Будем считать, что это не ты не смог туда поступить, это они были недостаточно хороши для тебя. Я не заметил, как глаза сами по себе стали слезиться еще где-то в середине письма. Не обратил внимания, когда первая слеза потекла по щеке, прочерчивая мокрую дорожку до подбородка. Дочитав последнюю строчку, я отложил письмо в сторону и сильно прижал ладони к лицу, заглушая надрывные всхлипы, которые больше не мог сдерживать. Эмоции переполняли. Простые, казалось, слова ранили, одновременно с этим дарят такое невероятное облегчение и чувство, что ты не один. И никогда не был. Когда я заснул с письмом в руке, прочитал его еще раз перед сном, стараясь отложить каждое слово в памяти. Мне впервые за долгое время ничего не снилось. А утром казалось, что я выспался на годы вперед. Выпускной экзамен по темной материи наступил через неделю. Я готовился, не покладая рук, тренировался с Люмьером, который с радостью согласился помочь, стабильно посещал миссис Рипли, не грубил, не спорил, теперь и мысли не было как-то ее обидеть, а также придерживался режима дня и правильного питания. Не знаю, что на меня так повлияло, возможно, поддержка отца. Но всю неделю я чувствовал себя окрыленным успехом. Казалось, я могу горы свернуть и сдать экзамен в 2 счета. В день экзамена я был собран, спокоен и уверен в своих силах. Теперь колец оказалось не 3, а 6. Мистер Аврель стоял рядом и не сбежал при первой возможности, как в наш последний экзамен, и наблюдал за мной с ободряющей улыбкой. На этот раз никто не шутил про огнетушители и пожарные датчики. Все слишком волновались. Я глубоко вздохнул и с помощью темной материи образовал лук. Он вышел намного лучше, чем то, что я делал обычно. Сказывались тренировки с Люмьером. Натянув тетиву, прицелился. В мои первые корявые попытки за плечом стоял Скэрил, помогая. Но и сегодня я все равно чувствовал поддержку. Они были рядом. Отец, мама, Гедеон и Габриэлла. Они стояли позади меня и шептали: «Ты справишься. Мы в тебя верим». Я чувствовал чужое дыхание позади, щекочущее ухо. Чувствовал их теплые прикосновения. А потом фантомный мягкий голос моего отца произнес: «Сожми крепче лук и прицелься». Да. Однажды меня так направлял Скэриэл. Но теперь я черпал поддержку из семьи. Они всегда оставались рядом, стоило только оглянуться. Просто прошлый Готье был глуп и слеп. Не видел или не хотел видеть дальше своего носа. «Прицелился?» — спросил отец. «Да», — прошептал я одними губами. «Стреляй, Готье», — тепло произнес он, словно касаясь рукой моего плеча в момент идеального для выстрела натяжения тетивы. И я отпустил стрелу. 6 из 6! Хитклифф! Экзамен сдан!» — радостно проговорил мистер Аврель, хлопая в ладоши, как маленький ребенок. Широкая улыбка сама по себе появилась на лице. Мистер Аврель тоже был одним из тех людей, которые всегда в меня верили. Теперь я видел это в мелочах. Их улыбки, их добрые слова, их заботливые взгляды. Как я мог всего этого не замечать? От избытка чувств я порывисто подошел и крепко обнял преподавателя. Каким он был маленьким. Раньше я не замечал, как перерос его, а, встав совсем близко, понял, что стал на целых полголовы выше. Мистер Авраль растерялся, но тут же обнял меня в ответ, по-дружески похлопав по плечу. «Я горжусь тобой, Готье», — тихо проговорил он. «Спасибо вам», — прошептал я. Домой я ехал, не побоюсь этого слова, счастливым. Громко подпевал вместе с Чарли под популярные песни по радио, вновь и вновь пересказывал, как сдал экзамен, не упомянув только, что отец помог мне прямо там, в кабинете. Конечно, все это было в моей голове, а потому рассказывать об этом не стоило. И с восторгом обсуждал торт, который приготовили для меня дома в честь окончания экзаменов. Мы решили, что обязательно надо сыграть в PlayStation после того, как поедим. И вообще, у меня где-то завалялся баскетбольный мяч, можно побросать его во дворе. Подъезжая к дому, я заметил, что Чарли резко переменился. Голос его стал напряженным, движения нервными. Только выйдя из машины, я все понял. На воротах нашего дома большой кляксой чернели едва высохшие слова. Готье Хитклифф — отщепенец. А повсюду на земле валялись листовки с кричащими фразами. «Чернокровкам не место в Ромусе» и «Чернь в Академии Святых и Великих — позор Октавии». Чарли выглядел разъяренным. «Вот же тварь!» — чертыхнулся он и обратился ко мне. «Готье, не стой так, иди в дом, я все уберу». Но я не сдвинулся с места. По голове как будто чем-то ударили. Вот только что мы радостно ехали домой, а теперь... Я не понимал, что происходит, но ощущал агрессию в свою сторону. «Что это значит?» — спросил я. Чарли торопливо собирал листовки и сразу рвал или сминал их. «Малыш, иди в дом», — повторил он. «Чарли, что значит отщепенец?» Глубоко вздохнув, он медленно выпрямился, сжал губы и, поколебавшись, нехотя проговорил. «Отщепенцы — это чистокровные, которые слишком близко общаются с полукровками или низшими. Другими словами, это...» Он запнулся. «Предатели среди чистокровных». «По-твоему, я отщепенец?» Растерянно спросил я, глядя на эту уродливую надпись. «А ведь я, кажется, уже слышал это слово от Гидеона». «Нет, Готье. По-моему, те, кто написали это, настоящие ублюдки. Это точно сделали какие-то отбитые чистокровные. Тебе надо быть осторожнее, когда ты в лицее». Чарли посмотрел на меня и, поняв, что я продолжаю таращиться на ворота, проговорил. «Это ругательство, причем очень грубое. Не стоит произносить его вслух. Иди, пожалуйста, в дом. Я сотру эту хрень и выброшу весь мусор». Я медленно направился к дому, когда Чарли схватил меня за руку выше локтя и повернул к себе. «Посмотри на меня». Я заторможенно поднял голову, и наши взгляды встретились. «Они ошибаются, понял?» Я молчал. «Готье, ты чудесный человек. Возможно, лучший чистокровный, которого я только мог знать, а чудесные люди часто раздражают». Чарли пытался подобрать слова. «Отморозков. Они бесятся, если видят людей, излучающих добро, потому что отморозкам не свойственно это чувство. Не знаю, понимаешь ли ты меня?» Я нехотя кивнул. «У тебя сегодня был сложный день. Ты сдал важный экзамен. Пожалуйста, не думай обо всем, что сейчас увидел. Хорошо?» Я вновь кивнул. «Нет, малыш, твое молчание меня напрягает. Точно все хорошо?» «Да», — натянуто улыбнулся я. «Ладно, иди». Я молча направился к входной двери. а в голове набатом стучали мерзкие слова. Отщепенец. Чернокровки. Чернь. Что с этим миром не так?